Я же говорила, что она крайне опасна. Проклятая Стархиня. Затрачивая невероятные усилия, я попыталась хотя бы шевельнуться, хотя бы сосредоточиться на восприятии окружающего, понимая, что должна, просто обязана защитить себя и ребенка. Но, увы, липкое марево необъяснимой слабости не выпускало из вязкой пучины, напрочь лишив меня всяких сил и возможности что-то изменить. В сознании себя удерживало колоссальным волевым усилием, постоянно ощущая, что вот-вот сползу в бессознательную темноту, став совсем беззащитной. «Получается, мы уже не летим навстречу со звездолетом представителя гильдии?» Задумчивый вопрос от Дитера. «Летим. Он потребовал предъявить тело». Недовольный таким положением вещей Милос. «Отлично, предъявим». «Кривона, чтоб тебе в черную дыру провалиться, стерва злопамятная». «Да, у меня найдется под рукой другая темноволосая землянка схожего возраста. К моменту встречи с кораблем будет уже холодной». Содрогнувшись в душе, услышала я благодушный ответ Милоса, но в тот же миг осознала смысл сказанного. И не только я. «Другая?» — взбешенный визг Стархини совпал с моим осмыслением. «Да, Витара нам еще пригодится». От прозвучавшего в голосе этого монстра удовлетворения мне стало значительно хуже, окончательно подтачивая и так оставшиеся крохи сил. «Ты идиот! Она теперь не та зверушка, с которой ты забавлялся когда-то! Стоит ей прийти в себя и осознать изменения, нам всем конец! Я не готова рискнуть собой ради твоего удовольствия! Тем более сейчас, когда получу желаемое!» Ярость Стархини была осязаемой, породив у меня слабую надежду на то, что они навредят друг другу. Раздался такой узнаваемый щелчок затвора бластера, и Мила с ледяным тоном произнес. «Не зли меня, тварь. Единственная причина, по которой ты еще жива, в необходимости твоего свидетельства этому Шакагару. На моем корабле не обсуждают мои решения. Запомни, иначе долго не протянешь». Рявкнул он. «Умерь пыл, извращенец! Пуганная я уже! Или мне напомнить тебе о последствиях причинения мне вреда? Все помешались на этой заключенной? Говорю же, конец нам, если не удавим ее сейчас! Зачем себе и нам всем проблемы создаешь?» И нотки страха в голосе Кривоны я не заметила. Откуда такое незыблемое бесстрашие и уверенность в собственной неприкосновенности? И это рядом с Милосом. «Да не нужна она мне!» Уже зло грызнулся мой мучитель. «Но почему бы не тряхнуть обе стороны? Убить ее успеем. В бессознательном состоянии она не опасна. А Астархи потребуют предъявить ее для подтверждения наших требований». «Ты еще больше идиот, чем я думала!» Взвыла Кривона. «Хочешь ощутить на себе мощь корпуса Нренов? Вперед! Я в этом не участвую! После выполнения договоренности с гильдией на меня не рассчитывайте! Лучше я из своего тепленького местечка услышу новости о том, как вас поймают и пустят на фарш!» «Не думай, что одна ты так предусмотрительна!» — фыркнул Милос. «Никто не намерен с ними встречаться. Все переговоры будем вести дистанционно. Не учи меня брать заложников. Стрясем со Стархов по максимуму, девчонку прикончим и заляжем на дно. Даже корпуса Анренов не в силах прошерстить всю Вселенную. А уж я прятаться умею, я живучий, так что выкручусь и там». «На ней ошейник, кретин! Думаешь, ее муженек его на память оставил?» — зашипела взбешенная женщина. «Наш шанс в том, чтобы ее удавить и быстренько сплавить представителю гильдии. И все равно прятаться придется, или я Рида не знаю». «Что ты к этому рудокопу прицепилась? Он сидит там на своем Эвалоне и локти кусает!» — засмеялся Милос, явно представляя себе это зрелище. «Мы его ловко переиграли». «С кем я связалась? Я же сказала вам, что у них теперь есть корабль, иначе Зула бы там не оказалась. Так что не сомневайся, Рид дышит тебе в затылок, и локти кусать надо тебе. Меня одно радует, когда он вас догонит, меня на борту уже не будет». «Не только мы в курсе, кордон гильдия максимально усилила, и эту их посудину ждут. А не вы ли в один голос убеждали меня, что такого количества накопителей, что необходимы для активации вашего щита, рейду взять негде, и проводника рядом тоже нет? Так что они чудненько попадутся на нарушении правил карантина и будут к ликованию гильдии законно ликвидированы на месте. И мне ли беспокоиться?» Злорадно усмехнулся мой мучитель. В ответ донесся только злобный фырк, очевидно, Стархини. «Значит, оставляем ее пока в живых?» Спокойный вопрос, озвученный Дитером, подсказал мне, что у спора был и еще один очевидец. Почти сразу после этого я ощутила резкий укол в плечо и под тяжестью навалившейся сразу сонливости провалилась в пугающую тьму. В следующий раз инстинкт самосохранения отреагировал на шепот рядом. «Следи за ней постоянно, лично. И как только ощутишь, что она пробуждается, сразу вводи наркотик». Милоса я узнала сразу и вновь сделала попытку собраться с силами, но тут же оставила свой порыв. Рядом кто-то из стархов, поэтому любое колебание энергии они ощутят. «Тебя только это беспокоит?» На удивление безразличный вопрос Дитера. Возможно, он, как и Кривона, имеет другие планы, отличные от намерений Милоса. «Опасаюсь, что она решится ее убить. Кривона одержима этой мыслью. Боюсь, что испортит мне всю игру», — признал Милос правоту Старка. Сознание отреагировало на призыв, вновь вернувшись ко мне. «Витара!» «Невероятно! Но звал Дитер!» Не в силах ответить, я внутренне замерла, готовясь к очередной пакости судьбы, и непроизвольно вновь попыталась ощутить окружающую меня жизнь, подсознательно стремясь хоть как-то обезопасить себя. И на этом попалась, из-за бытия поздно сообразив, что он почувствует. Старх резко выдохнул, дав мне понять, что я раскрыта, но прежде... О, счастье! Я заметила, я ощутила его энергетически, не очень отчетливо, словно сквозь плотную пелену тумана вглядывалась в его силуэт. Но это было уже что-то в сравнении с абсолютным вакуумом, в котором я себя ощущала с момента похищения. Неужели я прихожу в норму? Тогда вдвойне важно дожить, досуществовать до момента, когда смогу дать отпор, защитить своего ребенка. Как? Не представляла, но знала, что смогу. А Старх тем временем совсем низко склонился ко мне и прошептал: «Глаза открой, постарайся». Прислушавшись к себе, неожиданно поняла, что у этого забытья был и плюс. Сил немного прибавилось. Мое состояние явно начинало стабилизироваться. Эх, если бы еще они меня не усыпляли. С опаской, ощущая физическую боль и резь в глазах, медленно приоткрыла веки и увидела экран карманного стархского гаджета, на котором было написано: «Если будешь делать вид, что спишь, усыплять не стану». Я задохнулась от изумления. Что это за маневр? Помогает мне или это какая-то корыстная задумка? В любом случае, мне это было на руку. Согласилась, сомкнув и вновь разомкнув веки. И тут же экран исчез из поля зрения, чтобы через минуту вернуться вновь, но уже с другой надписью: «Жди, силы придут». Пока я их не ощущала. Даже это незначительное общение вновь ослабило меня, заставив тело обмякнуть, а глаза закрыться. Но сознание не покинуло. Не было и насильственного погружения в омут беспамятства, поэтому я судорожно размышляла. Могло ли быть так, что Дитер намерен был помочь мне? Проникся моей значимостью для их расы или искал для себя какие-то иные выгоды за мой счет? В любом случае, пока его совет и действия были мне на пользу, а значит, буду ждать. Воспользовавшись возможностью, в первую очередь принялась диагностировать собственное состояние. Беременна. Это невероятно счастливая и одновременно ужасающая, учитывая обстоятельства, новость до сих пор казалась чем-то нереальным. Вот уж подарок от судьбы. Такое странное время она для него выбрала. Получается, вчера в душе? Или не вчера? Ведь неизвестно, сколько времени я уже в руках похитителей. Странно, что голода не чувствую. Видимо, как-то подкармливают питательными веществами. Это подтверждало услышанное, пока я была нужна им живой. И тут я сообразила, что является причиной этой приглушающей и экранирующей все восприятие окружающей энергии живого пелены. Странное волновое поле, исходящее от маленького язычка жизни внутри меня. Не моей энергии, необычайно сильного, цепкого и нарастающего язычка живого тепла. Наш ребенок. То, что я ощущала, было несравнимо сильнее жизненных сил оленят в утробе матери. Это пламя новой, формирующейся жизни обжигало, заставляя мою кровь с бешеной силой нестись по венам, разнося этот жар, пробуждая дремавшее доселе, наполняя необъяснимой уверенностью в себе. Но одновременно это легчайшее пламя новой жизни, освещая меня своим нереальным светом, словно укрывало от всего внешнего, замыкая нас в этом коконе странной энергии только вдвоем. Нормально ли это? Подсказать мне было некому. Буду надеяться, что это необходимо ребенку на этапе закладки или формирования чего-то особенного, и что этот незримый блок ненадолго. Ведь мне понадобятся все силы, чтобы уберечь нас, исправить содеянное. Думать о том, что сейчас происходит на Эвалоне с мужем и нашими друзьями, я себе запретила. С того мгновения, как узнала о своей беременности, поняла, что приоритеты бесповоротно изменились. Сейчас цель была одна – выжить и любой ценой спасти ребенка. Любой ценой. Привлеченная внешним шумом, вынырнула из собственных размышлений, одновременно стараясь внешне выглядеть максимально расслабленной и бессознательной, выполняя указания Дитера. «Неужели ты пойдешь на поводу у этого идиота и позволишь ему обречь нас на кровавую расправу?» Услышав Кривону, я насторожилась. «Он сам не понимает, с чем связался. Даже мы с тобой доподлинно этого не знаем». Мне нестерпимо захотелось быть в порядке, именно сейчас, пока она рядом, и представить ее этаким большим, наполненным жизнью пучком мха. Эх, она бы у меня за минуту начала разлагаться. Но в данный момент я удерживала себя даже от попытки попробовать, опасаясь, что Стархиня засечет активность с моей стороны, и уверенности в том, что получится, тоже не было. А Старх, выдержав задумчивую паузу, пока я напряженно вслушивалась, каждую секунду боясь, что Кривона кинется на меня или пристрелит прихваченным бластером, презрительно уточнил. «А ты сама выгоды тут не видишь?» «Что?» – завещала девушка. «И ты туда же? Да я нутром чую! Очухайся она! Скрутит нас с особой жестокостью! Никому пощады не будет!» «Так и в своем праве она будет!» — хмыкнул Дитер, судя по шороху, становясь между мной и Стархиней. «Ты тоже особенно о ней не пеклась, когда беременную и раздетую на поверхности валуна потащила, когда этому мерзавцу ее прямо в руки отдала, да и теперь жалости не переполнена. Ненавижу ее!» Меня словно холодом окатило. Такая лютая злоба прозвучала в ее словах, едва сдерживаемая неприязнь и зависть. «Все мои планы жизненные порушила, все старания напрасными сделала. Я, когда узнала, что он жену привез, тогда и поклялась себе, что сживу ее сосвету. Или не я это? А она еще и проводником оказалась, еще и светоч и надежда для всех. Незаменимая. Ненавижу. Тут всю жизнь горбатишься, на всеми забытую планету летишь». Перед каждым выслуживаешься, обхаживаешь всяких уродов и работяг, а они еще и нос от тебя воротят. И ради кого? Ради заключенной, пиратки бывшей. Да она всю их команду наверняка обихаживала. И это предпочесть мне?» Дитер неожиданно заржал. «Именно так. Я едва сама не дернулась от неожиданности. Кривона же озадаченно замолчала». «Я тебе еще, когда ты в обмен на то, чтобы ночью ко мне прийти, попросила Приридии изобразить приставание, говорил, не женится он на тебе. Уж я его знаю. Ты свой шанс упустила, когда Видалу отказала. Остальные поразборчивее. Твою суть сразу чуют». «Ничего!» — ядовито зашипела в ответ явно уязвленная Стархиня. В итоге все по-моему вышло. Ирит мне теперь даром не нужен. И ты на себя посмотри, прежде чем меня оговаривать. Неудачник, всем должен. Что ж сам последнюю надежду раз и профукал? Поток свой предал. Гильдия легко взяла тебя за горло. А вот не взяла. Витару милос не получит. А вот я заполучу полноценного проводника. Я растерялась. Он же знает о том, что я в сознании. Неужели он рассчитывает уговорить меня, заявляя об этом в открытую? Кривона вновь зашипела. Что вам всем в ней? С чужим отродьем возьмешь? Да и куда ты скроешься? Рит вас разыщет везде, а тебе и в бега податься не на что. В последней фразе женщины прозвучал триумф. А я и не собираюсь. На удивление беспечно ответил Дитер, заставив меня увериться в том, что и он что-то задумал. «Я ее верховному комусу выдам!» Наступила потрясенная тишина. Кривона такого поворота явно не ожидала, а я обрадовалась. Это же к лучшему, или нет? Ведь попади я к Стархам, смогу воссоединиться с мужем или нет? Я напряглась, ожидая продолжения разговора. «Это без меня!» Наконец выдавила она из себя. «Конечно! Что мы друг другу? Не совсем чужие, чтобы так подставлять!» Скабрёзно хохотнул Старх, судя по звукам, тиская Кривону. «Так что перестань вынашивать идею ее уничтожения, иначе ты меня знаешь!» Совершенно озадаченная услышанным, почувствовала себя разменной монетой в чужой игре, причем у каждого она была своей. Пожалуй, Кривона в своей откровенной жажде моего уничтожения была честнее всех. И, Дитер, не усугублю ли я собственные проблемы, соответствуя его планам?